Расчет максимального объема спроса на ваше предложение. Первое. Сегментирование по психологическому признаку и выделение приверженцев аргумента. 2. Перенесение процентного соотношения приверженцев к выборке на генеральную совокупность. 3. Сегментирование приверженцев по значимому социально-демографическому признаку. 4. Проверка полученных сегментов на платежеспособность и достижимость. 5. Выбор целевых сегментов. 6. Перенесение процентного соотношения сегментов среди общей массы приверженцев на генеральную совокупность. 7. Определение максимального объема спроса на ваше предложение. Смотрите таблицу на странице 106 в прикрепленном файле к аудиокниге. Таблица. Параметры генеральной совокупности. Для B2C. Мужчины 30-50 лет, проживающие в Москве, доход менее $500 в месяц. Для B2B – предприятие малого бизнеса Екатеринбурга объемом закупок 1000 штук в месяц. Объем генеральной совокупности. Для B2C – 100 000 человек. Для B2B – 10 000 предприятий. Количество приверженцев аргументов генеральной совокупности. Для B2C – 60%. Это 60 000 человек. Для B2B – 60%. Это 6 000 предприятий. Деление по социально-демографическому признаку. 30-35 – это 40% и равняется 24 тысячам человек. 36-40 – это 30% равняется 18 тысяч человек. 40-45 – это 20% – 12 тысяч человек. 46-50 – 10% – 6 тысяч человек. Деление по платежеспособности, а для B2B по объему закупок. Доход менее $500 имеют 30-35, что равно 50% или 12 тысячам человек. 36-40 – это 50%, равняется 9 тысячам человек. 41-45 – это 50%, равно 6 тысячам человек. 46-50 – 50% – 3 тысячи человек. Для B2B более 1000 штук равно 5%. 1000 штук равна 40% и равняется 2400, что равно 2,4 миллионов штук. 2000 штук равно 30%, это 1800 и равняется 3,6 миллионов штук. 3000 штук равняется 20%, равняется 1200 и равно 3,6 миллионов штук. 4000 штук – это 5%, равно 300 и равно 1,2 миллионов штук. Объем генеральной совокупности находится без учета платежеспособности. Чтобы выборка была репрезентативной, все процентные соотношения внутри нее должны соответствовать процентным соотношениям в генеральной совокупности приверженцы аргумента респонденты, ответившие очень важно на вопрос по главному аргументу. Чтобы найти их количество, нужно посчитать, сколько процентов опрашиваемых ответили так, то есть произвести выборку по нужному коду в столбце с соответствующим вопросом. Разница в возрасте отражает разницу в медиапредпочтениях и является таким образом важнейшим признаком принадлежности респондента к сегменту. Данные о платежеспособности и объеме закупок берутся также из анкет. Для удобства расчетов в этом примере для рынка B2C предполагается, что 50% респондентов из каждой группы имеют доход более $500. Максимальный объем целевого рынка, то есть максимальный объем спроса на наше предложение, можно определить тремя различными способами. Первое. Выбирается один самый выгодный сегмент. 2. Выбирается несколько наиболее выгодных сегментов. 3. Выбираются все сегменты, поскольку все они являются приверженцами аргумента. Какой именно из способов выбрать зависит от толщины кошелька предприятия, возможностей внутренней среды и конкретных задач, которые перед вами стоят. Для примера выберем второй способ, то есть выделим два наиболее выгодных сегмента. Далее таблица. Столбец 1. Максимальный объем целевого рынка. Столбец 2. Для B2C. 12 тысяч плюс 9 тысяч равно 21 тысяча человек купят 21 тысячу единиц товара. Столбец 3. B2B. 3,6 плюс 3,6 равняется 7,2 миллионов штук изделий купят 3000 предприятий. 1200 плюс 1800. Предполагается, что каждый потребитель приобретет одну единицу товара. Я бы хотел, чтобы читатель на этом месте остановился и осознал торжественность момента. Первое. Все, что мы делали до этого, мы делали ради вышеуказанного расчета. Второе. Теперь мы можем смело сказать, что маркетинг – наука не философская, а экономическая. И когда ваш руководитель, отказывая вам очередной раз в финансировании маркетинговых исследований, будет утверждать, что он и так может рассказать, что хотят его покупатели, задайте ему вопрос. А вы можете назвать максимальное количество этих покупателей, если мы сделаем им определенное предложение? По какой цене они будут покупать это предложение? В каком объеме? В какие сроки? Если вы делаете маркетинговое исследование не для дяди, а для себя, то вам нет смысла писать пухлый отчет с гистограммами. Результат маркетингового исследования – две странички. Расчет максимального спроса на ваше предложение и описание мотивации целевых потребителей. Думаю, нет нужды описывать, откуда она взята.